сидеть. А давай, давай, сейчас. Придурок ебаный. Алло. Сука ебаная. Алло. Слышу, блядь. А кто такой? Алло. С Новым годом вас. Алло. Алло. Сука, говори так, чтобы слышно было, блядь. Не картошь, ебаная тварь. Алло. Я не понимаю. Я не тебя знаю. Я знаю своих работников. Дама дорогая. Дама дорогая, с Новым годом, да? Вас, с Новым счастьем. Вам блага я желаю. Да что ты? Как и всем моим друзьям. Да что ты, я твою мать. А чё, а я не понимаю. Алло, алло. Куда? Я нихуя не слышу. Алло. Куда, блядь? Ты ебаный преступник. А, я преступник? Ты мне сучку узнала? Ты, падла, пока не поздно. Я не понимаю, а ты что такая? А ты что нарисовалась? Я преступник. Тебе в тюрьме только сидеть, суку! Я тебе сказал, картинку найду, блядь. Ты у меня, блядь, говном измаляется. Ты чё, дура, не въезжаешь, чем подаришь? Ты въехал, откумарил. Я тебе соседка нашёл. Хуёвая Марина, ты орёшь? Блядь, у тебя внучок. А ты хочешь, чтобы ты тебе за батон пришел? Да я тебе, сука, этого... Ты, блядь, вор, да хуёвый! А, откуда? Откуда, ебать? Я нашел твоего внучка. Мы ему пиздец дали. Ты у неё спроси. Как твой выёбился, как внучок? Нихуя, он молодой еще. А ты знаешь, я сказал, что вы ее не повесите, как смею. Это я, блядь, сказал. Чего? А что за отсюда? Я сказал, твой внучок мне тут названил. Какой твой? Кислотой я волью, только появись, блядь. Ты тупой. Короче, а че ты не разумен, через кость меня рисовал? Кто ты есть-то? О, моя мама палит, ёпта. Кто ты есть-то? А один козел бабла мне вымокал. Че тебе какого надо? Какого хуя? Че ты звонишь? Че тебе делать нехуй? Звони, делай. Твою промышленность в Москве открыл. Какой паража, какой? Ты че все названил? Ты че? Ты че? Я не понимаю, че у тебя вот это, жизнь? Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебе... Какая сука? Какая сука ты мне? Слышь, козел зеленый. Ты меня знать не знаешь, я тебя убью, тебе и матери. Какая сука? Вот я не понимаю, вот тебя... Какая милиция? Я тебя сдам в милицию, сука. И кислотой оборью. Только появись, блядь, на горе зоне. Соседка ебаная, я тебя подолгу. Это сосед звонит, ебанутый. Придурок ебаный. Все, предатель, дура. Пошел ты нахуй. Сосед звонит. Ебаный. Раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Обаляй. Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам. Да. сучки, я тебя узнал. Тебе будет полная пизда. Сука, и кислотой оболью, только появись, блядь, на горе. Ты живешь, сучка, напротив. Ебучий, отъебись, сука. Когда ты обдолбанная, я тебя выцелил. Зря так делаешь. А, я прессу. Раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Сейчас, сука. Давай, давай. Давай, базарь. Какой я? Место? Я не преступник. Кислотой обрызну нахуй. Чего я появлюсь? Кислотой оболью. Только появись, блядь. Зарутяна. Кислотой оболью, только появись, блядь. А где она? Дима, это не она. Блядь. Алло, а что, тишина. Алло! Смотри, алло! Иди, блядь, пока не поздно, к психиатру, ты же ёбаный. Да, ёбаный. Вот ты сейчас звонил, а у меня есть чувство. Ты не стыдно приёбывался к старухам, а? Отключил их, хрень. А! Алло, алло, ты что, не поняли? Мы все зашли в гости. Ты видел, все звонили домой. Это что? А, чувак, тебе звонили сейчас в гости в дом. Ты посмотри, ты. Тебе сейчас звонили. Блядь, ты сумасшедший, паскуда сумасшедшие. Ты бабка. Тебе сейчас звонили в гости. Моя братва тебе звонила. Тебе не понравилось? А ты хочешь, чтобы они зашли реально? Чего нужно? Да, давай, давай, давай. Чего ты поставил? Нихуя не поняла. Смотри внимательно. Тебе в тюрьме только сидеть, суку! Ай, ай, блядь! Алло! Зверху! Это она, бабка. Ты что, охуел, что ли? Алло, да, алло. Там она же стоит. Да куда? Бля, пускай она сделает. Я убью! Куда, блядь? Пускай... Я просто убью! Пускай она дверь откроет, ёпта мать. Но мне нахуй нужна. Чего? Иди ты нахуй со своей ебучей речью, блядь! Алло. Нахуй оно мне нужно, твое место. Алло. Я, ой, короче, прям на иностранном языке разговариваю. Ты тяжелая дама. Вот какого хуя? Я твой подход ебать хотела. Не, я понимаю, а смысл? Чего к нам приходили, я не понимаю. Что тебе надо? Чего надо? Что ты... Что? Что ты семье пристаешь? Что мне лес, блядь? Тебе насрать. Нет, ты определись. Что дама, ты хуйню-то несёшь? Вот зачем тебе это надо? Какую хуйню? Чокнутая, я сука, не несёшь хуйню, хуйню какую-то. Понимаешь? А я не знаю, вот это один мудак нас заставал, моего. Хуй тебе! Чуть ли не убили, твой внучок. Ты зря время тратишь. Так, это типа твой внучок, что ли? Я не понимаю, а чуть ли надо-то? Ты, блядь, говори по-русски, ёбаный. Чуть ли надо? Не, ты, блядь. Сука, не, не прияв, не предлагаешь. Чуть надо. Пошел ты орешь нахуй. Орешь как потерпевшая гнида зеленая. Ты знаешь, раз алло. Раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Алло, дура зеленая. Раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Я? пошел нахуй, ты сама пошел нахуй. И хули ко мне мои друзья названивают. И я вижу, ты взрослая, культурная дама, ёпта, а ну хоть название. Неужели? Чё тебе понятно? Да понятно. Ты что говоришь, чтоб понятно было, блядь, ебать? Чё тебе понятно? Да понятнее. Ты, паскуда, зря время тратишь. А я не понимаю, что вы глядите. Я не понимаю. Ой, вдруг плакать-то можно. А вы что, смеетесь? Ну, вас что, с Новым годом, счастье. Да. А вот почему вы достаете семейку? Они вам плохого ничего не сделали. А, вы курьером работаете? И чё, а ты сейчас а чё курьером работаешь, да? Да, стали. Алло, алло, я вас... А старая не... пусть заткнется, она в садике алло. Воровала игрушки. Бандюшка. А. Больной ведь ты, а? Больной. Моя мама? Не, моя мама живет в Лондоне. Будешь ебать свою маму, да? Да почись. В жопу. Она будет тоже до хуйни. Ебать ты сейчас не ее не будешь. Гадненным, с гадненным хуем. В жопу. Не. Мам-то та у вас еще. А не, бабки есть. А, давай ты мне, ты сейчас определяешь товар туда, какой. Куда надо. Давай, доставляй. Да пошел ты нахуй. А что это такое? Сдохни. Сдохни. Сдохни. Не, еще не вижу. Ты мне лучше... Ебло поганое. А, ну а пил, ты можешь принести? У меня все звонки фиксируют. Алло. Диктофон подключенный. Алло. И сколько раз не ты не звонишь, знаю, хулиган. Алло. Получишь ты. Алло. Надо общаться, ответь его. Не надо вот это орать, дура, батя. Алло, алло. Что ты такая есть? Раз,